Глава 26. Полоса черная, полоса белая. Принесли и зашвырнули Оливию уже под самое утро. Полуживой. На ней повсюду были гематомы и синяки, царапины. Пальцы вывернуты под неправильными углами. Ногти посинели и местами облезли, а дыхание было слабым и прерывистым. Суки. Уложив ее на облезлые шкуры и тряпки, я с бешено стучащим сердцем читал анализы рекомендаций ИИ. «Дерьмо, это все не то, не то. Лучший твой вариант говорит о шансе на выживание не более 30%. Так не пойдет». «Пользователь, я понимаю вашу озабоченность, но в нынешних условиях без квалифицированной медицинской помощи мы ничего сделать не можем. На ноге открылось кровотечение. Рекомендую перевязать». ИИ пытался воззвать к голосу разума. Напрасно. «Сколько там шансов на выживание при физическом разрыве этого крепкого ошейника? 26? Более чем достаточно». Найдя две вилки, которые мы с Оливией подобрали среди кучи бесполезного хлама и мусора ранее, я продел зубья с двух сторон от ошейника, натягивая в противоположные стороны кожаный ошейник. Когда магическая хренотень оказалась на грани, я выплеснул половину маны, что у меня была, во внутренние органы, начиная предварительное лечение. Мгновение и ослепительная вспышка ярким огнем и жестоким опаляющим пламенем окатила меня. Кожа мгновенно испытала все возможные стадии ожога, перейдя к последнему и максимальному, и не помогла мне моя близость к стихии огня. Множество ран и травм оказались, если верить тревожным сигналам ИИ, смертельно опасными для жизни. Плечо, шея и вся левая половина лица стали похожи на грим к фильмам ужасов. Сила восстановления приступила к спасению моей бренной тушки. Боль. Адская боль. Этот взрыв был недостаточно большим, чтобы серьезно навредить окружающим, вздумая я совершить суицид. И определенно смертельным для простых людей. А вот я в который раз за последнее время решил пройти по тонкому канату без страховки, прямо над бушующими водами Стикса. Многовато боли за последнее время. Это какая-то черная полоса, подумал я, лежа в луже собственной крови. Звуки временно исчезли для меня, зрение затуманилось. Но я увидел, как дверь открылась, и Шайтран с обрубками заскочил внутрь и закрыл дверь. Плевать. Пока он носился, что-то злобно высказывая мне и держась за голову, я оживал. Оживал, как цветок в пустыне, что, наконец, дождался живительной влаги. Радость наполняла меня, когда я наблюдал, как растет шанс выживания и восстановления после полученных повреждений. Стоило отметке дойти до 90%, как я отозвал всю драгоценную ману обратно в источник. «Пользователь». «Зачем вы остановили процесс восстановления? Он показал себя крайне эффективно». «Мне маны может не хватить на Оливию. Да и с этим обрубленным надо что-то решать», — подумал я, и умный ИИ переключился на новую задачу, предоставляя мне несколько десятков способов умерщвления Шайтрана. Я беззвучно поднялся, с зарубцевавшимися красными следами пожара на теле, со скошенным из-за оплывшего и поджаренного лица левым глазом, и с бесконечной яростью я обрушил удары на спину старшего раба, без проблем опрокидывая его на землю. Приступ ярости прекратился, когда эта жалкая пародия принялась молить о пощаде. Запихал в его широченную от уха до уха пасть несколько тряпок, прерывая рыдание и вой. Забрал у него связку ключей и несколько странных металлических хреновин в форме квадрата на длинной металлической шпильке. Вероятно, специальный ключ для обособленного для посещения другими лицами помещения. «Иван, не убивай его!» Сквозь красную пелену сообщений до меня донесся глухой и тихий звук. «Держись, красотка. Сейчас попробуем тебя подлечить». Мана оказалась, как и в моем случае, спорным помощником. Да, она смогла спасти Оливию, но взамен пациент испытал всю ту гамму боли, что и я немногим ранее. С другой стороны, наблюдая за исчезающими синяками и наращиваемой ногтевой пластиной на вправленном на моих глазах пальце, я понимал, что все было не зря. «С возвращением в мир живых, Оливка, ты моя хорошая. А теперь давай думать, как решить проблему с использованным и сломанным магическим ошейником. С Шайтраном надо пообщаться и выудить информацию. Ты как, справишься?» Загрузил я ее сходу многими нюансами, отвлекая от боли. «Печет, жжется». «Да, знаю, терпи, боец, нам еще многое предстоит». Я убрал руки с лопаток, прекращая передачу маны в ее тело. Большая часть, конечно, разлилась вокруг, и я пытался как мог ее собрать обратно, не пропадать же этому добру. К моей радости и к счастью Оливии, ее тело смогло принять крохотную часть той отдающей белизной маны, что я пытался направить в нее. Я боялся, что так же, как и Торис Октис, окажусь не способен контролировать ее за пределами собственного тела, но небеса смилостивились надо мной. У меня практически опустел от этих манипуляций источник, и я чувствовал сильный голод. Тем не менее, я запустил небольшое количество маны в недолеченные участки тела, возвращая себе постепенно прежний облик, но не волосы. Лежащая внизу Оливия странно зашевелилась, скрутившись в позу младенца. «Иван, мне жарко. Я не могу. Меня просто... Помоги». «Как? Я запустил слишком много маны в тебе?» «Не знаю, черт. Это слишком...» Она внезапно поднялась, и вся мокрая принялась скидывать с себя остатки одежды. Взглядом голодного зверя она посмотрела на меня, после чего с каким-то диким рыком бросилась на меня, обнимая руками и ногами. Напористый, даже чересчур грубый поцелуй накрыл меня и скрыл наши губы. «Оливия, тут Шайтран!» Максимально снижая громкость, я попытался достучаться до нее. «Выруби его!» — безапелляционно потребовала Оливия, но тем не менее так и не слезла с меня. С трудом отодрав ее от себя и смотря на расширившего от удивления глаза избитого Шайтрана, что без сил лежал в углу, я сделал взмах и обрушил мощный удар в подсвеченную куратором область между нижней парой глаз и тремя точками отверстий на месте носа. Что-то хрустнуло, обрубки на лапах обессиленно упали на землю, а из глаз потекла густая темная жидкость. Надеюсь, не прибил. «Почему он не попытался свалить?» — подумал я, и спустя секунду нашел взглядом связку ключей, валяющиеся в противоположном от Шайтрана углу. Теперь понятно, почему. Мысль не успела окончательно сформироваться и покинуть мой мозг, как на меня напал дикий зверь, чьи гормоны явно вышли из-под контроля. Оздоровение прошло не просто удачно, а более чем. Единственное, что на нас давило — голод и жажда. Солнце взошло и поднялось к зениту, когда Оливия наконец-то начала демонстрировать признаки окончания помешательства. Еще спустя несколько минут она практически так же внезапно слезла с меня и легла на шкуры. 5 секунд, и от нее послышалось тихое и мерное дыхание. Полминуты спустя к нему добавилось посапывание. Удивительная девушка. Пару минут я находился в полной прострации, не понимая, что вообще произошло и что мне делать дальше. Я вернулся к событиям вчерашнего вечера и этой ночи. Сообразил, что зиккурат практически пуст, а те немногие стражники полночи бухали и развлекались. Пожалуй, пора. Слегка восстановившийся объем маны я отправил в так и лежащего валенком обрубка. Пара щепоток маны хватило, чтобы вывести его из состояния глубокого сна, в который я же его и отправил. «Проснись и пой, мой дорогой друг», — улыбнулся я этой твари, отвешивая одну пощечину за другой. Шайтран-раб замычал, пытаясь что-то сказать, и я прижал ему ладонью 3 дырки на роже, лишая возможности дышать. Когда он стал биться как припадочный, я навалился всем телом и довел его до состояния той самой грани падения в обморок, на которой и сам побывал далеко не один раз. «А теперь слушай и запоминай, гнида. Да, я говорю на вашем шайтанском языке. Я могу и безумно хочу убить тебя здесь и сейчас. Но я дам тебе шанс. Всего лишь один маленький шанс для такого убогого и ущербного шайтранчика, как ты. Кивни, если ты хочешь жить». Мой ультиматум прозвучал, и я смотрел в 2 пары глаз, что расширились до размера империала. Медленно эта туша кивнула. «Отлично. Слушай меня внимательно, падаль. Я вытащу сейчас кляп, и ты сможешь ответить на мои вопросы. Все остальное время ты будешь молчать. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Сделаешь что-то не так, я подарю тебе боль, такую же, как я и сам испытывал вчера вечером». Моя рука зажглась пламенем, демонстрируя Шайтрану всю степень моей серьезности. «Итак, первый вопрос. У тебя есть ключи от столовой, кухни, библиотеки?» «Жалкий червяк, магия господина сотрет тебя в порошок!» Буркнул тот и был моментально избит. Пришлось повозиться, но я вырвал один из пожелтевших клыков. Пока тварь держалась за свой окровавленный синеватой кровью рот, я повторил вопрос. В этот раз тварь не стала сопротивляться. Я продолжал задавать вопросы, а ублюдок продолжал отвечать. Лишь один раз он заткнулся и замолчал. Но стоило огненному кулаку схватить его за обрубок на руке, как он тут же поклялся императором выполнить мой приказ. А приказ был простым — провести меня в библиотеку. Я не стал откладывать возможность стать сильнее. «Учти, ты, как и всегда, просто ведешь меня на работу. Сперва на кухню заглянем, перекусим, затем в библиотеку. Рыпнешься, бросишься к кому-то, я просто убью тебя. И не вздумай водить меня по ложному пути. Я выучил все дороги на этом и соседних ярусах. Пойму, что ты мне лжешь, тут же поджарю тебя», — предупредил я его и понадеялся, что моего внушения хватит. накинул на шею какую-то тряпку на манер шарфа и двинулся вслед за обрезанным. Эта гнида все-таки решила меня обмануть, попытавшись увести в сторону казарм стражи. Прижег ему плечо и развернул в нужную сторону. Пока никто не видел и не встречались другие жители этого бастиона, положил руку ему между лопатками и пообещал моментально прожечь дыру и сжечь сердце, если он попытается сделать глупость. В этот раз помогло. На кухне царил ужасный беспорядок, который мы по графику должны были убирать. Но планы поменялись. Поев на скорую руку, я скинул все, что мог в посудомойнике, выглядящие как огромное корыто, подвешенное к потолку, и спускающийся с потолка же резиновый шланг с водой. Цивилизация, блять. Дорога в библиотеку прошла мимо второго этажа, и там мы разминулись с шейтранкой. Самок этих тварей было очень сложно встретить, и были они огромной редкостью в наших краях. Они, что вполне логично, отвечали у шейтранов за размножение, и в связи с превалирующим большинством мужчин сидели в крепостях, вынашивая выводок. Что она здесь забыла, я не понял. Выглядела она так же ужасно, как и мужики, разве что пузо огромных размеров мешало ходить. Мой провожатый замер и остановился в уважительном поклоне. Я повторил за ним, а тяжело дышащая шейтранка пошла дальше по своим делам с третьего этажа на второй. Пользователь, фиксирую повышение адреналина и чрезмерную мозговую активность. Рекомендую контролировать свои эмоции и не поддаваться сиюминутным желаниям и надеждам. Кажущийся незащищенным зиккурат все еще смертельно опасен, и попытка побега и убийств гарантированно приведет к негативным последствиям. «Да, мой вечный страж, я понимаю, но все-таки как же хочется сжечь все дотла», — подумал я. «Технически такая возможность вполне может появиться. Рекомендую заняться проникновением в библиотеку и предоставлением мне для анализа данных из источников шайтранов». «Так и поступим. Ты оценил уровни силы других шайтранов, которые со мной сражались?» — спросил я у своего интеллектуального помощника. «Мало данных для анализа. Эрон на порядок сильнее прочих». Словно издеваясь, ответил мне мега-продвинутый ИИ. Как будто я этого на своей шкуре не прочувствовал. Массивные двери с резными витиеватыми орнаментами оказались передо мной, и молчаливо шлепающий впереди меня шейтран замер. Я ткнул его в бок, наполнив жаром пламени ладонь. Трусливая, не в пример своих сородичей, тварь ощутила угрозу и достала из возвращенной ей связки странный ключ. «Если нас кто-нибудь увидит, мы оба станем ужином для ящеров», предупредил меня провожающий и дрожащими лапами всунул ключ в отверстие, после чего провел несколько манипуляций у дверной ручки и повращал ключом в разные стороны. «Схема открытия двери успешно зафиксирована», — отчитался куратор. Двери слегка отъехали в бок, после чего левая половина сдвинулась назад, а правая — вперед. В следующее мгновение две створки принялись одновременно двигаться навстречу друг другу и разворачиваться. Сделав четверть оборота, они остановились, образовав два проема высотой в 3 метра и шириной в 2 метра каждый. Выглядело эффектно. «Заходим и закрываем. Ты со мной на шухере постоишь. Если что, мы пыль с полок протираем по указанию той тройки, что развлекалась этой ночью с переводчицей». Шайтран не ответил, но тяжело вздохнул и вошел внутрь, после чего вытащил ключ и закрыл двери. «Схема закрытия двери успешно зафиксирована», — отрапортовал мой помощник. «Сядь на кресло и сиди смирно. Дай знать, если сюда кто-то пойдет. Встанешь без моего ведома, сломаю ноги. Если понял, садись», — приказал я провожатому, и, быстро оглянувшись на деревянные и полупустые книжные полки, разочарованно вздохнул. «Ну действительно, с чего я вообще взял, что здесь будет храниться различная магическая литература и прочее? Библиотека вообще могла быть в виде полки с парой манускриптов в личных покоях Эрна, так что эти практически пустые залы, по сути, являются отличным источником информации». Я подошел к ближайшему шкафу и взял в руку старую массивную книгу. «Теория квантовой механики», — гласила обложка. «Какого хрена? Это что, наши книги?» Я принялся перебирать и убирать в сторону одну книгу за другой, обнаруживая раз за разом книги землян. «Пиздец!» — про себя прокричал я. «Рекомендую осмотреть иные полки. Здесь, судя по дизайну и формату, находятся исключительно произведения человеческих авторов. Я, кстати, не отказался бы и от их изучения». Очередная ненавязчивая рекомендация пришла от ИИ. «Позже. Это мы в любой библиотеке или в сети сможем заполучить, если выберемся», — ответил я своему помощнику. Полка за полкой исчезали, отправляясь в моем сознании в бездонную пропасть под названием «Неинтересно». В другое время, с учетом моей любви к познанию нового, я бы точно отобрал для себя парочку экземпляров для прочтения, но сейчас... Еще одна полка? Безрезультатно. Вот уже и целый шкаф мы прошли, затем второй, третий. Перебрался на другую сторону зала и начал рыться в других шкафах. То же самое. Уже без какой-либо надежды открыл створки черного и украшенного резными элементами шкафа, посмотрел на полку, затем на вторую. Хм, неужели повезло? Формат похож на наш, но толщина страниц явно побольше нашего. Какой-то иной материал вместо бумаги. Вытащил на свет первую попавшуюся книгу в кожаном переплете. «Легенда о героях Угмханзила». Не припомню я таких стран или территорий на Земле, да и шрифт с языком шайтранов. Кажется, я нашел свой джекпот. Главное, чтобы здесь были книги по магии. «Эй, куратор, как изучать их для тебя?» Задал я вопрос своему помощнику. «Просто пролистай книги и смотри на них. Если говорить точнее, то осмотри и перелистай не книгу, а этот и прочие наборы выгравированных посланий», — начал занудничать ИИ. «Окей, так даже лучше. За пару минут весь шкаф пролистаю». Я принялся листать и вглядываться в изображенные символы, после чего вернул книгу на полку и взял следующую. «Правила и этикет магического поединка. Это тоже готово. Следующее — основа воспитания громоящеров». Одна за другой книги оказывались на обработке у ИИ. Попадались и весьма интересные варианты. Виды и типы ящеров, застольные песни, как украсить купированный хвост перед встречей с имперскими посланниками и еще куча какой-то херни. Хотя было любопытно узнать про хвост шайтранов. Второй шкаф оказался менее многочисленным, но куда как более приятным. В его недрах обнаружились интересные книги на предмет магии и маны. Например, «Как распознать в вашем ребенке истинного мага? 10 нетрадиционных способов увеличения источника. Искусство копья и выдвижных когтей. 100 причин умереть во имя императора. Виды магии и ее воздействия». Ну и самое главное и шикарное – издание, сделанное из кожи с тонкими, практически прозрачными страницами и украшениями в виде позолоты и драгоценных камней. «Безупречная бесконечность. Мана – истинная точка отсчета». Псевдонаучный труд, больше похожий на религиозные тексты, но тем не менее мне хватило и беглого осмотра, чтобы понять, какие тайны передо мной открываются. Формирование первичной формы — простейший интуитивный аспект контроля маны, который развивается в раннем возрасте одаренного. Ощущение маны, как продолжение собственной руки, позволит работать с ней, как с песком, вылепляя из нее самые причудливые формы и закладывая самые необычные базовые эффекты. Но начать все же стоит с малого. Я перестал читать и перешел к пролистыванию и запоминанию текста. Теперь у меня будет больше уверенности в том, что я доживу до свадьбы. А если вспомнить, что я могу поглощать и аккумулировать агрессивную внешнюю ману, надо увеличить скорость этого действия и объем маны в источнике. Тогда я смогу нивелировать эффект большей части атакующих заклинаний противника и всегда поддерживать максимум маны. Эх, мне бы сейчас на мой родной полигон.